Глава 17. Рост рядов последователей Смита. Параграф 1. Богатство народов и Иеремия Бентам. Вопреки общепризнанному мнению, богатство народов отнюдь не ожидал мгновенный триумф. Среди ведущих британских журналов того времени Annual Register ограничился кратким и довольно прохладным отзывом, а Gentleman's Magazine вообще обошел книгу молчанием. В самом влиятельном журнале Monthly Review она встретила двойственное отношение. В течение 10 лет после выхода «Богатство народов» не цитировалось ни в одной работе по экономике, и до 1783 года о книге не упоминали в парламенте. Только в 1780-х годах книга начала приобретать широкую известность. К 1789 году «Богатство народов» выдержало уже 5 изданий. С 1783 по 1800 год члены парламента 37 раз ссылались на авторитет Смита. Известный английский философ Иеремия Бентам 1748-1832 годы, сын богатого юриста, объявил себя ревностным учеником Смита. Однако в своей первой работе по экономике он проявил достаточно смелости, чтобы упрекнуть своего наставника за то, что тот, будучи сторонником свободного рынка, непоследовательно поддерживал законы против ростовщичества. В очерке «В защиту ростовщичества» 1787 год, Бентам указал, что законы против ростовщичества приводят к сокращению кредита. Он подчеркнул, что ростовщичество имеет статус преступления без потерпевшего, а поэтому вообще не является преступлением. В другой работе, посвященной нравственности и законодательству, он писал: «Ростовщичество, которое, если оно есть преступление, совершаемое с согласием, то есть с согласием стороны, предполагаемой терпящую, может заслуживать места в каталоге преступлений только тогда, когда согласие было получено или неправильно, или несвободно. В первом случае ростовщичество совпадает с присвоением посредством обмана, во втором случае – с вымогательством». Таким образом, в двух последних случаях достаточно обычного законодательства, наказывающего принуждение и обман, и никакие дополнительные законы против ростовщичества не нужны. В сочинении «В защиту ростовщичества» Бентам впервые в Британии приходит к мысли, что главной причиной процента является временное предпочтение. Так, кредитование он называет обменом денег сегодня на деньги в будущем. Бережливого человека определяет как того, кто имеет решимость пожертвовать настоящим ради будущего. Также Бентам сознает, что к чистому проценту добавляется премия за риск, пропорциональная риску, который, по мнению кредитора, сопутствует конкретной суде. Некоторые биографы Смита повторяют легенду о том, что «В защиту ростовщичества» будто бы побудило Смита занять более рыночную позицию по вопросу кредитования, но подтвердить это фактами невозможно. Кроме того, легенда противоречит всему, что нам известно об упрямстве Смита. Один шотландский друг написал Бентаму, что Смит якобы сказал некоему третьему лицу, что высоко ценит защиту и ничего не имеет против той оценки, которую ему, Смиту, дал Бентам. Из этого друг Бентама заключил, что Смит, видимо, признал твою правоту. Получив это сообщение, нетерпеливый Бентам тут же написал Смиту и спросил, действительно ли ему, Бентаму, удалось превратить Смита в противника законов о ростовщичестве. Однако Смит получил письмо уже фактически перед самой смертью и успел только послать Бентаму экземпляр «Богатства народов». Всего этого, конечно, очень мало, чтобы можно было говорить об отказе Смита от прежней позиции. Параграф 2. Влияние Дугальда Стюарта. Лекции Адама Смита обратили купцов Глазго в сторонников свободной торговли, но главным источником его влияния стало богатство народов. Реальное начало триумфальному движению последователей Смита положил Дугальд Стюарт, 1753-1828 годы. Его отцом был Мэтью Стюарт, профессор математики Эдинбургского университета. В 1785 году Дугальд сменил своего учителя Адама Фергюсона на посту профессора этики в Эдинбурге. Стюарт создал себе репутацию главного ученика Смита и после смерти наставника стал его первым биографом. В 1793 году он прочитал в Королевском обществе Эдинбурга мемуар «Описание жизни и сочинений Адама Смита». Account of the Life and Writings of Adam Smith. Однако в то время Британия билась в конвульсиях контрреволюционной истерии, настоящего белого террора по отношению к французской революции и связанным с нею либеральным взглядам. Соответственно, в своей биографической записке Стюарт старался быть предельно осмотрительным и избегать любых спорных тем, таких как необходимость свободного рынка. Стюарт был чрезвычайно плодовитым автором, а также прекрасным и ярким оратором, но предпочитал выдерживать свои лекции и сочинения в умеренной манере, приемлемой для сильных мира сего. Так, в 1794 году он отказался от прежних похвал видному французскому стороннику Лесефер, близкому другу и биографу Тюрго Мари Жану Николя де Карита, маркизу де Кондорсе, 1743-1794 годы. Этот революционер-жирандист стал слишком неудобной персоной. Кроме того, в своих лекциях Стюарт не забывал превозносить британскую политическую систему. На рубеже столетий, когда контрреволюционная истерия утихла, Стюарт почувствовал себя спокойнее и в книгах и лекциях стал излагать свои подлинные либеральные взгляды. Так, в 1799-1800 годах он, в дополнение к общим лекциям по этике, начал читать лекции по политической экономии и продолжал это делать вплоть до своей отставки в 1810 году. Лекции 1800 года были опубликованы лишь в 1855 году под названием «Лекции по политической экономии». Lectures on Political Economy. После ухода великого Томаса Рейда, основателя философской школы здравого смысла, с должности профессора этики в Глазго и его смерти десятилетием позже, Дугальд Стюарт стал самым видным философом Великобритании. Оксфорд и Кембридж по-прежнему пребывали в глубоком упадке. Поскольку война закрыла возможности для свободного посещения континентальной Европы, среди молодых одаренных студентов по всей Британии возникла мода приезжать в Эдинбург учиться у Дугальда Стюарта. В этой обстановке Стюарт, провозгласивший себя ревностным последователем Смита, смог в первое десятилетие XIX века прочно привлечь и обратить в свою веру целый ряд будущих экономистов, писателей и политиков. В их числе были Джеймс Миль, Джон Маккуллах, граф Лодердейл, Кеннон Смит, Генри Брум, Фрэнсис Хорнер, Фрэнсис Джеффри и Виконт Пальмерстон. Таким образом, Стюарт оформил экономическую теорию как самостоятельную учебную дисциплину и готовил людей, которым предстояло стать авторами теоретических текстов, публицистами, редакторами и журналистами. Характерным представителем его незаурядных слушателей был Фрэнсис Хорнер, 1778-1831 1817 годы. Он родился в Эдинбурге, в семье торговца, и в университете учился у Стюарта. По возвращении из Англии Хорнер в 1799 году записался на новый специальный курс Стюарта по политической экономии, где изучал богатство народов и с интересом читал Кондорсе и Тюрго. Он был настолько впечатлен идеями Тюрго, что хотел перевести его сочинение на английский язык. Вскоре после этого Хорнер стал адвокатом, переехал в Лондон и в 1806 году был избран в парламент. Вдохновленные Стюартом студенты Сидней Смит, Генри Брум, Фрэнсис Джеффри и Фрэнсис Хорнер в 1802 году основали Эдинбург Ревью, новое научное периодическое издание вигов, призванное прививать образованной публике идеи свободы и лассе-фэр. Этот виговский журнал был единственным экономическим журналом в Великобритании и в качестве такового пользовался большим влиянием. Однако последние 10 лет преподавательской деятельности Стюарта стали последним всплеском шотландского интеллектуального доминирования в Великобритании. Над шотландским просвещением быстро сгущались тучи. Прежде всего, агрессивная реакция Тори на либеральные идеи вигов во время войны с Францией чувствовалась в Шотландии гораздо сильнее, чем в Англии. В долгосрочной перспективе более важным оказалось энергичное возрождение воинствующего евангелического протестантизма, который в начале XIX века захлестнул Европу, а затем Соединенные Штаты. Либеральные, умеренные и даже деистические взгляды, распространявшиеся в западном мире во второй половине XVIII века, были оттеснены на периферию возрождавшимся христианством. В результате в Шотландии произошла интеллектуальная контрреволюция. Будучи направленной против умеренного крыла пресвитерианской церкви, она очистила шотландские факультеты этики и теологии от умеренных, скептических и светских настроений. Смита и Хатчесона теперь задним числом обвинили в «рафинированном язычестве», а с восстановлением жесткого теологического контроля над преподаванием этики шотландские университеты утратили свое первенство в Британии и быстро деградировали, если не в теологическом, то в интеллектуальном плане. В таком университетском климате не могли выжить ни либеральная социальная философия, ни политическая экономия. В результате интеллектуальное лидерство перешло от Шотландии к Англии, и на значительное время было вообще утрачено университетскими кругами. Поскольку английские университеты по-прежнему не проявляли благосклонности к новой дисциплине политической экономии, центр экономической мысли переместился теперь из шотландских университетов в среду английских бизнесменов, публицистов и государственных служащих. Этот сдвиг иллюстрировался тем символичным фактом, что хотя Эдинбург Ревью продолжал выходить еще несколько десятилетий, а его штаб-квартира оставалась в Эдинбурге, 3 из 4 его редакторов очень скоро переехали в Англию. Одним из них был сравнительно рано умерший Фрэнсис Хорнер. Приехав в Лондон как адвокат, он быстро стал членом парламента от вигов, а его компетентность в денежных вопросах позволила ему в 1810 году стать председателем известного комитета по слиткам, которому предстояло решительно выступить в защиту твердых денег. Там он тесно сотрудничал с Давидом Рикардо. В первом номере Эдинбург Ревью Хорнер опубликовал свою рецензию на известную работу о деньгах Генри Торнтона, а в следующем – очень важную статью лорда Кинга. Хорнер состоял в главных клубах вигов в Лондоне – Короле клубов и Бруксе, членом которых был и Давид Рикардо. Кроме того, у Хорнера и Рикардо были общие научные интересы, и оба они состояли в Совете Лондонского геологического общества. Еще одним примером утечки умов из Шотландии в Англию могут служить два одаренных молодых шотландца, которые учились у Стюарта и впоследствии стали видными лидерами британской экономической науки. Джеймс Милль, 1773-1836 годы, был сыном шотландского башмачника, учился у Стюарта, а потом стал пресвитерианским священником с правом читать проповеди. Не имея возможности получить приход при возраставшем влиянии воинствующих кальвинистов в Шотландии, Миль был вынужден перебраться в Лондон, где стал редактором Literary Journal. В конце концов, Миль устроился в лондонскую контору Ост-Индской компании, что позволило ему в свободное время заниматься экономическими и философскими исследованиями. Более молодой Джон Рассей Маккулах, 1789-1864 годы, учившийся у Стюарта в последние годы его преподавания, писал статьи в журналы The Scotsman и Edinburgh Review и организовал курсы лекций по экономической теории. Несмотря на свои очевидные достоинства, он не смог устроиться в шотландский университет и переехал в Лондон, где преподавал политическую экономию в недавно созданном Лондонском университете. Но после 4 лет преподавания Маккулах всю оставшуюся жизнь работал в Англии на посту финансового контролера, а помимо этой работы писал труды по экономике. Одним из положительных последствий возглавленного Стюартом распространения учения Смита в Великобритании было подавление конкурировавшего с политической экономией направления политических арифметистов. Политические арифметисты, или сборщики статистики, как презрительно называл их Стюарт, представляли собой альтернативную экономическую школу, возникшую на базе работ сэра Уильяма Петти, 1623-1687 годы, и его последователей в конце 17 века. Арифметисты в целом отвергали классический метод дедукции экономических законов на основе общего изучения человеческой деятельности и экономики. Вместо этого они в духе Бэкона тщетно пытались извлекать теоретические обобщения из разношерстных статистических данных. Плохо представляя законы свободного рынка и контрпродуктивную природу государственного вмешательства, арифметисты тяготели к меркантилизму и британскому шовинизму, проповедуя экономическое превосходство своей отчизны. Вот эту школу и ликвидировали сторонники Смита. Начало положил сам Смит, заявивший в «Богатстве народов»: «Я не верю в политическую арифметику». А потом подключился Стюарт, который предпринял уже методологическую критику этой мнимо-научной школы мысли. Он писал: «Собранные статистиком факты – это всего лишь частные результаты, и у других людей редко бывает возможность подтвердить или опровергнуть их. Эти данные не содержат никакой важной информации». Иными словами, в противоположность воспроизводимым количественным данным естественных наук, статистика человеческой деятельности – это просто перечни конкретных невоспроизводимых событий, но не проявление постоянно действующего закона природы. На этом основании Стюарт заключил: вместо того, чтобы с помощью политической арифметики проверять выводы политической экономии, в большинстве случаев разумнее прибегать к политической экономии для проверки странностей политической арифметики. Таким образом, начиная с 1790-х годов, Адам Смит целиком и полностью господствовал в экономической мысли Британии. Как мы увидим ниже, в атмосфере множившихся позиций и взглядов все главные фигуры в Британии, от Бентама до Мальтуса и Рикардо, считали себя верными последователями Смита и нередко пытались систематизировать и прояснять явно путанную и во многом противоречивую позицию своего наставника. Параграф 3. Мальтус и осуждение перенаселенности. Одним из первых экономистов-смитианцев и в течение двух десятилетий единственным профессором политической экономии в Англии был преподобный Томас Мальтус. 1766-1834 годы. Мальтус происходил из графства Суррей и родился в семье уважаемого и состоятельного юриста, принадлежавшего к мелкопоместному дворянству. В 1788 году он закончил Кембриджский колледж Иисуса с отличием по математике, а через 5 лет стал его преподавателем. В том же году Роберт Мальтус стал младшим священником прихода, в котором родился. Казалось, Мальтусу уготована спокойная жизнь священника, но в 1804 году он женился, и у него один за другим появились трое детей. Через год после женитьбы Мальтус стал первым профессором истории и политической экономии в Англии в новом колледже Ост-Индской компании в Хейлбери и занимал этот пост до самой смерти. Всю жизнь он оставался последователем Смита и стал близким другом, хотя и не последователем, Давида Рикардо. Единственным заметным его расхождением с доктриной Смита была, как мы увидим, протокейнсианская тревога по поводу мнимого недопотребления во время экономического кризиса после завершения наполеоновских войн. Но Мальтус, конечно, представлял собой нечто гораздо большее, чем просто последователя Смита. Широкую известность и вместе с тем дурную славу он приобрел, будучи еще бакалавром. Опыт о законе народонаселения сделал Мальтуса всемирно известным как врага перенаселенности. До Мальтуса экономисты, в той мере, в какой они обращались к этому вопросу, почти единодушно одобряли рост населения. Значительное и растущее население считалось признаком процветания и двигателем прогресса. Единственным исключением, как мы видели, был итальянский абсолютистский теоретик конца XVI века Джованни Ботеро. Он первым предупредил, что рост населения будет постоянной опасностью, поскольку предела ему нет, а средства к существованию – прибавляются очень медленно. Но Ботеро жил накануне быстрого экономического роста, общего повышения народонаселения и уровня жизни. Поэтому его мрачные предсказания были быстро отвергнуты современными ему и последующими мыслителями. Напротив, абсолютисты и меркантилисты обычно приветствовали рост населения по той причине, что он увеличивал количество рабочих рук, необходимых для обеспечения нужд государственного аппарата и армии. Даже те мыслители XVIII века, которые считали, что население имеет тенденцию к неограниченному росту, странным образом одобряли это явление. Именно такую позицию занял Бенджамин Франклин 1706-1790 годы. В своих наблюдениях касательно увеличения человечества и населения стран. Observations concerning the increase of mankind and the peopling of countries. 1751 год. Вождь физиократов Мирабо в известном сочинении «Друг человека» или «Трактат о народонаселении» «L'ami des hommes au trait de la population». 1756 год. Хотя и сравнивал размножение людей с размножением крыс, люди будут размножаться вплоть до исчерпания средств к существованию, как крысы в амбаре, но при этом одобрял такое фактически беспредельное размножение. Большое население, утверждал он, есть благо и источник богатства. И именно потому, что люди будут размножаться, как крысы в амбаре, пока им хватает еды, следует всячески поощрять развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания. Метафору «крыс в амбаре» Мирабо заимствовал у Кантильона. но, к сожалению, оставил без внимания его хорошо продуманную и прозорливую концепцию оптимального народонаселения, предполагавшую, что люди будут гибко сообразовывать количество населения с уровнем жизни, и их неэкономические ценности помогут им решать, на какие компромиссы они могут пойти, выбирая между несколько большим населением и меньшим населением при более высоком уровне жизни. Однако коллега Мирабо, лидер физиократов Франсуа Кене, сумел внушить ему пессимистический взгляд на последствия предполагаемого неограниченного роста населения для уровня жизни. Адам Смит, ориентир Мальтуса в экономической теории, в свойственной ему путанной и противоречивой манере ухитрился снабдить Мальтуса всеми основаниями для пессимизма, но при этом остаться оптимистическим сторонником большого и растущего народонаселения. С одной стороны, Смит считал, что люди будут размножаться до тех пор, пока не опустятся на уровень прожиточного минимума. Основная мысль Мальтуса. С другой, он утверждал, что самым бесспорным свидетельством процветания всякой страны служит возрастание численности ее населения. Примерно в то же самое время, когда Адам Смит впал в противоречие и заложил основу для истеричного пессимизма Мальтуса, на сцену неожиданно вступил аббат Антонио Дженовези, первый профессор экономики в континентальной Европе, Неаполитанский университет. Он предложил совершенно иной подход к проблеме народонаселения. В лекции по гражданской экономике «Lezione di economia civile» 1765 год. Этот прекрасный теоретик, рассуждавший в категориях полезности и ценности, вслед за Кантильоном пришел к идее оптимального народонаселения. «При любых данных условиях, — указывал он, — население может быть либо слишком большим, либо слишком маленьким для оптимального счастья или уровня жизни. Заняться проблемой народонаселения Роберта Мальтуса побудили дружеские споры с его отцом Дэниелом, сквайром из Суррея. Дэниел мыслил немного радикально, поскольку находился под влиянием утопических и даже коммунистических идей того времени. Он был другом и большим почитателем французского радикала Жан-Жака Руссо. 1790-е годы ознаменовались вспышкой французской революции, и именно в это десятилетие идеи свободы, равенства, утопии и революции витали в воздухе. Одним из наиболее популярных и радикальных сочинений в Англии было «Исследование о политической справедливости» «Inquiry Concerning Political Justice» 1793 год, Уильяма Годвина 1756-1836 годы. Некоторое время в Англии все только и говорили об этой книге. Годвин происходил из рода священников-диссентеров, и одно время сам был таким священником, но потом порвал с церковью, выбрав путь радикального теоретика и писателя. В своей утопической вере в способность человека к совершенствованию он в целом сходился с видным французским философом и математиком Кондорсе, чье возвышенное восхваление оптимизма и прогресса, эскиз исторической картины прогресса человеческого разума, «Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain» 1794 год. Было, что весьма показательно, написано незадолго до ареста и казни Кондорсе, когда он скрывался от якобинского террора. Однако эти два оптимиста значительно отличались друг от друга. Кондорсе, близкий друг Тюрго и почитатель Адама Смита, был индивидуалистом и либералом, убежденным сторонником свободного рынка и прав частной собственности. А Уильям Годвин был первым в мире анархо-коммунистом, причем анархо-коммунистом сознательным. Он жестко критиковал государственное принуждение, но столь же враждебно относился к частной собственности. Вместе с тем, в отличие от таких анархо-коммунистов XIX века, как Бакунин и Кропоткин, Годвин не считал допустимым принуждение во имя анархического безвластия со стороны коммуны или коллектива. Он считал, что частную собственность нельзя экспроприировать насильно. Люди, полностью используя свой разум, должны добровольно и альтруистично отдать всю свою собственность первому встречному. Этот принцип добровольного самоотречения, реализованный путем совершенствования человеческого разума, должен привести к полному равенству без частной собственности. В своем волюнтаризме Годвин таким образом оказался предтечей сразу двух течений XIX века – тоталитарного коммунизма и индивидуалистического анархизма. Годвин по-своему ценил благо индивидуальной свободы и свободного общества ничуть не меньше, если не больше, чем Кондорсе. Он был убежден, что население никогда не перейдет пределы, ограниченные запасами продовольствия. В природе человеческого общества заключен принцип, благодаря которому все тяготеет к сохранению на своем уровне и осуществлению самым удобным образом, когда в наименьшей мере сдерживается внешним принуждением. Маркиз де Кондорсе тоже вполне разумно не беспокоился о чрезмерном росте населения, который мог бы повредить либеральной и рыночной утопии, уготованной, по его мысли, человечеству. Он не испытывал беспокойства, поскольку считал, что наука, технология и свободный рынок обеспечат огромный прирост средств к существованию, а разум убедит людей ограничить население таким количеством, которое без труда можно прокормить. Однако Уильям Годвин не удовлетворялся столь рассудочным подходом к проблеме. Напротив, он, предвосхищая Мальтуса, в первую очередь тревожился о том, что рост населения всегда оказывает такую нагрузку на ресурсы, что уровень жизни тяготеет к прожиточному минимуму. Вместе с тем он верил в своего рода скачок, который совершает новый годвиновский человек в институты, где возобладает разум. Торжество разума позволит человеку властвовать над своими страстями в такой мере, что сексуальное влечение постепенно затухнет, а укрепление здоровья сделает человека бессмертным. Тогда род человеческий будет состоять из бессмертных и вечно стареющих взрослых. Утопия, которая представляется совсем уж вздорной. Поэтому люди перестанут, наверное, размножаться. Население будет состоять из одних взрослых и останется совсем без детей. Поколения не будут сменять друг друга, а истина не будет начинать свою карьеру каждые 30 лет в какой-то мере заново. Не станет войн, преступлений, отправлений правосудия, как это называется, и не будет никакого государства. Каждый человек будет с несказанным рвением служить благу всех. О том, что из-за роста населения уровень потребления якобы постоянно стремится к прожиточному минимуму, Уильям Годвин узнал из книги «Различные перспективы человечества» 1761 год шотландского пресвитерианского священника Роберта Уоллеса 1697-1771 годы, который изобразил в ней утопическое государство будущего. Идеалом Уоллеса было всемирное тоталитарное коммунистическое государство, установившее принудительное равенство и ликвидировавшее частную собственность. Всем детям полагалось полное государственное обеспечение. Ложкой дегтя в бочке меда, змеем-искусителем становился рост населения. При замечательных условиях всемирного коммунизма население будет расти настолько быстро, что реальной перспективой, считал Уоллес, станут нищета и голод. При совершенном государственном устройстве все сложности, связанные с обзаведением семьей, будут устранены до такой степени, о детях будут так хорошо заботиться, и все будет настолько способствовать росту населения, что человечество несказанно умножится. В результате Земля окажется переполненной и не сможет более содержать столь многочисленных обитателей. Не хватит даже места, чтобы всех их похоронить. Отсюда следует, что утопический коммунизм неминуемо ведет в тупик. Уильям Годвин вполне разделял рассудочное беспокойство Уоллеса по поводу роста населения, но нашел достаточно экстравагантное решение. Отмирание полового влечения решит проблему Уоллеса и приведет к торжеству эгалитарного анархокоммунизма. Дэниел Мальтус был как раз таким человеком, на которого утопия Годвина могла произвести впечатление, и он много дискутировал со своим сыном Робертом о политической справедливости Годвина. О втором ее издании 1796 года и вышедшем затем сборнике статей Годвина «Вопрошатель» 1797 год. Роберт решил написать книгу, не оставляющую камня на камне от всех этих утопических фантазий, и задумал использовать угрозу перенаселения как непреодолимую скалу, о которую неминуемо разобьются все подобные фантазии. В результате в 1798 году вышло первое издание книги Мальтуса «Опыт о законе народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества», которая сразу же привлекла большое внимание и вызвала противоположные оценки. При жизни Мальтуса она выдержала 5 изданий, принеся ему прозвище «Мальтус-людоед», и положила начало многословной и горячей дискуссии. В книге Мальтуса нет почти ничего нового по сравнению с тем, что 2 столетиями раньше сказал Джованни Ботеро, или, если иметь в виду данный вопрос, тем, что утверждал Роберт Уоллес. Как и у Ботеро, все улучшения жизненных стандартов в конечном итоге напрасны, поскольку приводят к незамедлительному и чрезвычайно сильному давлению роста населения на средства к существованию. Опять же, такое механическое наращивание населения может быть ограничено лишь положительными ограничителями – войнами, голодом, эпидемиями. Их дополняет менее эффективный превентивный ограничитель – снижение рождаемости из-за постоянного недоедания. Превентивный или отрицательный ограничитель. К модели Ботеро Мальтус добавил лишь одно – сомнительное математическое уточнение, согласно которому население имеет тенденцию удваиваться каждые 25 лет, то есть растет в геометрической прогрессии, тогда как средства к существованию увеличиваются в арифметической прогрессии. Не сразу становится понятно, почему в эпоху совместного роста населения и одновременно уровня жизни об антипопуляционной истерии Ботеро совершенно справедливо никто не вспоминал, а Мальтус, писавший именно в эту эпоху, так расшевелил западный мир. Первая причина, несомненно, заключалась в том, что Мальтус энергично и дерзко позиционировал себя как противника чрезвычайно популярных сочинений Годвина, а также идеалов французской революции. Второй же причиной послужило то, что ко времени выхода книги Мальтуса британские интеллектуалы и образованная публика все больше отворачивались от французской революции в атмосфере реакции и продолжавшейся войны с Францией. Мальтус исключительно удачно вписался в самый последний поворот духа эпохи. Был еще и третий момент, объяснявший внезапную известность Мальтуса. Налет мнимой научности, которую его теории придавали цифры. Ведь в ту эпоху модели человеческого поведения и его изучения все больше искали в математике и точных естественных науках. А цифры Мальтуса были, безусловно, крайне сомнительными. Ни одна из приведенных им пропорций не имела никакого обоснования. Нелепое механистическое убеждение – согласно которому люди, если им не препятствовать, будут размножаться как дрозофилы, невозможно подкрепить выводами из допущения двукратного умножения каждые 25 лет. Так, по Мальтусу выходило, что при любом данном населении мира, скажем, 1000 миллионов, род человеческий будет умножаться в прогрессии 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и так далее. А средства к существованию в прогрессии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Через 2 с четвертью столетия население будет соотноситься со средствами к существованию в пропорции 512 к 10. Еще через несколько столетий разрыв будет стремиться к бесконечности. Все это совершенно недоказуемо, особенно если обратиться к реальной демографической ситуации, которая в большинстве стран Европы до промышленной революции оставалась более или менее стабильной в течение столетий. Еще более бездоказательна арифметическая прогрессия, в связи с которой Мальтус просто исходит из того, что прирост продуктов питания будет линейным и равномерным от десятилетия к десятилетию. Единственная попытка Мальтуса обосновать свои пропорции на редкость неубедительна. С гордостью отметив свою осведомленность в опытных данных, Мальтус указал, что население колоний Северной Америки долгое время росло в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые 25 лет. Но этот пример никак не может служить иллюстрацией ужасного опережающего роста населения по сравнению с арифметическим увеличением количества продовольствия. Ибо, как совершенно справедливо отметил Эдвин Кеннон, это население нужно было кормить, и, следовательно, годовое производство продуктов питания тоже должно было расти в геометрической прогрессии. Иными словами, пример Мальтуса ничего не доказывает. Кеннон добавляет, что в 6 главе опыта Мальтус, видимо, в какой-то мере осознал это возражение против его рассуждения и попытался ответить на него в специальном примечании, где писал: «В такого рода случаях силы Земли, похоже, бывают совершенно достаточны для удовлетворения всех потребностей в пище, которые человек может предъявить Земле. Но мы совершим ошибку, если на этом основании предположим, что население и продукты питания действительно всегда растут в одинаковой пропорции. Однако, поскольку в данном случае именно это и произошло, Мальтус явно упустил из виду, что в этом примечании второй тезис прямо противоречит первому». Таким образом, пессимистический взгляд Мальтуса на судьбу человечества резко расходился с оптимизмом почитаемого им Адама Смита, а также Годвина. Ведь если неумолимый рост населения всегда и везде разрушает всякую надежду на поддержание уровня жизни выше прожиточного минимума, то результат плачевен не только для коммунистической или эгалитарной утопии. Он обещает столь же мрачные перспективы и рыночному обществу, как его представляли себе Смит и, гораздо более связно, Кондорсе. К сожалению, в понятном желании опровергнуть теоретические основы эгалитарного коммунизма Мальтус вместе с водой выплеснул и ребенка, то есть представил в слишком черном цвете гораздо более рациональные утопические прогнозы относительно свободного общества и частной собственности, предложенные Смитом и в особенности Кондорсе. Мальтус без труда разделался с нелепым предположением Годвина об исчезновении секса, которое якобы решало проблему перенаселенности. Однако его возражения в адрес Кондорсе были гораздо менее убедительны. Этот утонченный французский аристократ подчеркивал, что в его оптимизме по поводу либерального будущего важную роль играет регулирование рождаемости. Если современные неомальтузианцы с энтузиазмом предлагают не только такой контроль, но и разрешение стерилизации и абортов как методы планирования семьи, то консервативный Мальтус с ужасом отвергал любой намек на подобные меры, в которых видел только порок. Предложения Кондорсе Мальтус отвергал, расценивая их либо как внебрачное сожительство, которое не способствует деторождению, либо как нечто столь же противоестественное. Устранение трудности таким путем, несомненно, по мнению большинства людей, окажется губительным для той добродетели и чистоты нравов, которая, как утверждают сторонники равенства и совершенствования человека, и составляет главную цель их стремлений. Это остроумное замечание было бы совершенно уместно в адрес Годвина, но едва ли применимо к Кондорсе, для которого чистота нравов вряд ли была чем-то первостепенно важным. Так или иначе, Мальтус не питал особых надежд по поводу будущности человечества. В качестве практической меры он рекомендовал, например, постепенно отменять законы о бедных и, в частности, ликвидировать само представление о праве бедных на государственную поддержку. В общем и целом можно считать вполне заслуженной уничижительную оценку опыта, данную Шумпетером. Мальтус, писал он, считал, что численность населения неизбежно возрастала быстрее, чем средств существования, и что это было причиной наблюдаемой нищеты. Геометрические и арифметические прогрессии, которым Мальтус, как и другие авторы, придавал немалое значение, равно как и другие его попытки добиться математической строгости, это всего лишь ошибочные формы выражения его точки зрения, которое можно здесь опустить, отметив, что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться сформулировать независимые законы поведения двух взаимозависимых величин. Работа в целом демонстрирует прискорбно низкий уровень владения анализом и почти глупа по содержанию. Годвин фактически пришел к такому же заключению, правда, не сразу. В конце концов, он ведь не был ученым, не занимался теорией народонаселения и мог адекватно отреагировать на книгу Мальтуса. Годвину понадобилось 20 лет, чтобы тщательно изучить проблему и убедительно опровергнуть своего идейного противника. В работе «О народонаселении» он пришел к обоснованному заключению, что рост населения – это отнюдь не злой призрак, поскольку со временем производство продовольствия повысится, а рождаемость снизится. Проблему решат наука и технология, а также благоразумное ограничение рождаемости. К сожалению, Годвину крайне не повезло со временем. К 1820 году стареющий Годвин был забыт в Великобритании вместе с утопией и даже с французской революцией. Его превосходное опровержение почти никто не прочитал и никто на него не отозвался, а Мальтус продолжал возвышаться над всеми как пророк, сказавший последнее слово по вопросу о народонаселении. Опыт Мальтуса приобрел мировую известность, а поскольку Годвин и Кондорсе, как полагал Мальтус, больше не могли ему помешать, он решил теперь посвятить несколько лет настоящему изучению проблемы народонаселения. Как ни удивительно, второе издание опыта 1803 года, на котором основаны все последующие издания, было совершенно другой работой. Книга Мальтуса представляет собой один из тех редких случаев в истории экономической мысли, когда второе издание полностью противоречит первому. Второе издание вобрало в себя плоды исследований Мальтуса, проведенных во время поездок по Европе. Наполненное обильной статистикой, новое издание по объему оказалось втрое больше первого. Но это следует считать наименее значительным отличием. Ибо если в первом издании превентивный ограничитель был малоэффективным и в целом порочным способом решения, то теперь Мальтус ввел дополнительный отрицательный или превентивный ограничитель, такой, который не подразумевал ни порочности, ни нищеты, и вместе с тем открывал реальную возможность снизить или даже вовсе устранить постоянное давление народонаселения на средства к существованию. Таким ограничителем стало нравственное самоограничение, то есть целомудрие и воздержание от слишком раннего брака. Оно было добродетельным, а не порочным, поскольку не подразумевало ни внешнего контроля над рождаемостью, ни распущенного сладострастия или иных недостойных действий в какой-либо форме. Нравственное самоограничение стало теперь для Мальтуса самым сильным ограничителем из всех, более сильным, чем даже порок, нищета и недоедание в ряде прежде доминировавших положительных ограничителей. В результате люди больше не рассматривались как марионетки, полностью подвластные неодолимым мрачным силам. Теперь они могли противостоять этим силам с помощью нравственного воздержания и нравственного самообучения. В первом издании Мальтус решительно выступал против любого увеличения досуга и роскоши в обществе, поскольку, как он считал, облегчение жизни приведет к ослаблению понуждающих факторов, которые заставляют человека, по природе вялого и ленивого, упорно трудиться и добиваться максимальной производительности. Однако теперь его позиция изменилась. Мальтус пришел к выводу, что если бедные будут жить так, как средний класс, и, следовательно, приобретут вкус к удобствам и жизненному комфорту, они с большей вероятностью станут практиковать нравственное воздержание ради сохранения такого образа жизни. Как теперь писал Мальтус, широкое распространение роскоши и удовольствий в массах представляется поэтому самым предпочтительным. В качестве другой реформы нравственности, отвечающей его новой позиции, Мальтус предложил, чтобы люди ограничивали число детей путем заключения брака в более зрелом возрасте. При таком нравственном воздержании, считал он, отпадет всякая необходимость в двух крайне неприятных ограничителях – пороке и нищете. Александр Грей поясняет этот пункт со свойственными ему проницательностью и остроумием. Вопреки расхожему представлению о мальтузианстве, Мальтус ограничивается тем, что советует нам не слишком торопиться вступать в брак. В первую очередь он обращается к своим читательницам, которым, если они с достаточной решимостью постановят выйти замуж в 27-28 лет, желательно и должно подождать до этих пор, какое бы нетерпение ни проявляли их всевозможные женихи. Это голос дорогого и доброго дядюшки, а вовсе не того монстра, за которого так часто и ошибочно принимают Мальтуса. Однако, как обычно бывает с советами дядюшки в таких вопросах, совет Мальтуса бьет мимо цели. Ведь даже если выйти замуж в 28 лет, все равно вполне хватит времени для того, чтобы наплодить целую ораву детей. Как ни удивительно, новая позиция Мальтуса недалеко ушла от превознесения его противником Годвином. Добродетели, благоразумие и чувство собственного достоинства как средств сдерживания роста населения. Освободившийся от нелепого постулата умерщвления сексуального влечения Годвин был ныне отмщен, и Мальтус, видимо, подспудно согласился с ним, поскольку убрал опровержение Годвина и Кондорсе, которые к тому времени были забыты, с титульного листа второго издания. К сожалению, однако, Мальтус никогда открыто не признал изменения позиции Годвина, который справедливо сетовал, что Мальтус заимствовал его главные мысли без указания их автора или хотя бы признания перемены своего собственного мнения. С 1803 года Мальтус утверждал, что совершенно не изменил свое главное положение, а лишь уточнил и доработал его. Небольшие изменения вносились в текст по ходу дела, но своим произвольным числовым пропорциям Мальтус по-прежнему придавал большое значение. Изменения делались скрытно, а не открыто и честно. Так, во втором издании Мальтус со спокойной душой убрал внутренне противоречивое примечание, в котором он отрицал, что производство продуктов питания никогда не может расти в геометрической прогрессии, то есть в такой же пропорции, как население. Он фактически признал, что объем пропитания порой рос в геометрической прогрессии в новых колониях, то есть в Северной Америке. Вместе с тем он свел свои самоуверенные утверждения к пророчеству. Пророчеству, которое было опровергнуто уже при его жизни повышением жизненного уровня в Англии. Однако Мальтус продолжал утверждать, что приводимые им вычисления самоочевидны, хотя и соглашался, что невозможно высчитать, каким на самом деле будет уровень прироста ничем не сдерживаемого населения. В итоге, как справедливо замечает Кеннон, опыт о законе народонаселения в плане аргументированности оказывается совершенно несостоятельным и представляет собой лишь хаотическое нагромождение фактов, собранных для иллюстрации действия несуществующих законов. Однако следует признать, что Мальтус сумел совершить хитрый тактический маневр. Он снабдил свою теорию достаточным количеством оговорок и допущений, которые затуманивали суть дела. Он и его последователи получили возможность не отрекаться от ошибок первого издания, а если им на них указывали, осторожно отступить, прикрываясь оговорками и заявляя, что Мальтус предвидел и учел все мыслимые возражения. Мальтус мог оставаться на бескомпромиссной позиции первого издания, но мог, если нужно, отойти на более расплывчатую и потому менее уязвимую позицию второго. По словам Шумпетера, новые формулировки позволили сторонникам Мальтуса вплоть до сего дня утверждать, что Мальтус предусмотрел и разъяснил практически все возможные возражения критиков. Но это, добавляет Шумпетер, никак не отменяет того факта, что теория Мальтуса добилась лишь одного. Она смогла организованно отступить, потеряв при этом всю артиллерию. К сожалению, ни адепты Мальтуса, ни даже многие из его проницательных критиков не заметили данного обстоятельства. Таким образом, Мальтус и его последователи укрылись под защитой теории, которую принципиально невозможно опровергнуть, каковы бы ни были факты. В крайнем случае они могли привести такой довод, который Шумпетер называет «вопиющей банальностью». Если население всегда будет расти в геометрической прогрессии, а пропитание вообще не будет прирастать, тогда неизбежна чудовищная перенаселенность и нищета. Итак, во втором издании Мальтус сделал трактовку изменений исключительно удобной для себя, и с этой трактовкой, к сожалению, молчаливо соглашались почти все его современники, и сторонники, и критики, а также историки вплоть до недавнего времени. Большинство читателей Мальтуса были захвачены эмоциональностью и яркостью первого издания, и у них просто не было желания подробно читать гораздо более обширное и нудное второе. Новые материалы они воспринимали просто как эмпирическое подтверждение исходного тезиса Мальтуса. Даже вдумчивые читатели рассматривали нравственную воздержанность всего лишь одним из отрицательных ограничителей, как уточнение основной теории. Получив такую защиту и интерпретацию, ошибочный и противоречивый закон народонаселения Мальтуса одержал верх и, будучи с энтузиазмом принят Рикардо и его последователями, закрепился в британской классической экономической теории. Как мы увидим во втором томе, хотя Нассау сеньор на самом деле решительно опроверг Мальтуса, его преклонение перед Мальтусом позволило мальтузианству оставаться неотъемлемой частью экономической мысли, по крайней мере формально. Это печальная история. Как пишет Шумпетер, Учение Мальтуса, изложенное в его «Опыте», прочно закрепилось в системе экономической ортодоксии того времени, несмотря на то, что уже к 1803 году оно должно было быть признано принципиально несостоятельным или бесполезным. Учение Мальтуса стало считаться правильным взглядом на народонаселение, который можно было не принять только по невежественности или злонамеренности. Это неотъемлемая часть набора вечных истин, которые следует соблюдать раз и навсегда. Возражающих можно было бы вразумить, если бы стоило тратить на это силы, но их нельзя принимать всерьез. Неудивительно, что некоторые люди, испытавшие отвращение к этой презумпции, для которой было так мало оснований, начали ненавидеть эту экономическую науку совершенно независимо от классовых или партийных соображений. Это чувство во многом определило дальнейшую судьбу нашей науки. Триумф мальтузианского заблуждения, несомненно, сыграл важную роль в формировании общего мнения, с точки зрения которого экономическая наука представляет собой нечто холодное, бесчувственное, сугубо рассудочное и совершенно равнодушное к жизни и благополучию человека. Восприятие экономической науки как антигуманной достигло кульминации в образе диккеновского Скруджа, пародии на мальтузианца, разглагольствовавшего о том, что нищета и голод полезны для уменьшения лишнего населения. Во второй половине XIX века, пишет Шумпетер, экономисты стали меньше интересоваться вопросом народонаселения, но редко упускали случай выразить свое почтение этому обветшавшему принципу. В первое десятилетие XX века, когда рождаемость в западных странах начала быстро снижаться, у экономистов вновь возник интерес к теории Мальтуса. «Простой смертный», — заметил Шумпетер с горькой иронией, — «мог бы подумать, что падение коэффициента рождаемости и быстрое приближение к стационарности населения должно успокоить волнение экономистов. Но такой смертный лишь показал бы, что ничего не знает об экономистах». В то самое время, как многие экономисты разделяли опасения Мальтуса, других тревожило прямо противоположное. Пока одни из них еще забавлялись с мальтузианской игрушкой, другие уже заинтересовались новой. Лишенное удовольствия беспокоиться и нагонять страх на других людей в связи с грядущей перенаселенностью, они начали поднимать тревогу по поводу грозящего обезлюдения мира. Действительно, в 1930-е годы экономисты и политики стенали по поводу неминуемого самоубийства народов и снижения рождаемости. Как мы увидим, некоторые экономисты считали причиной падения рождаемости Великую депрессию, хотя рождаемость начала падать на несколько десятилетий раньше. Правительства, в частности французские, заботились о наличии достаточного количества пушечного мяса и всячески поощряли большие семьи. Потом, в 1960-1970-х годах, опять проявились истерические опасения по поводу перенаселенности и раздались еще более громкие призывы добровольно или даже принудительно обеспечить нулевой прирост населения. Индия и Китай проводили эксперименты с принудительной стерилизацией и принудительными абортами. Характерно, что пик истерии в начале 1970-х годов был достигнут после переписи 1970 года в Соединенных Штатах, которая выявила значительное снижение рождаемости и тенденцию к стабилизации численности населения. В различных странах Третьего мира также проявились признаки снижения рождаемости. Произошло это через несколько десятилетий после снижения смертности благодаря внедрению западных методик в области здравоохранения и санитарии. Вновь все подтверждало, что привыкание людей к более высокому уровню жизни будет, видимо, побуждать к снижению рождаемости после того, как люди в течение поколения пожинали плоды снижения смертности. Численность населения действительно подстраивается под задачу сохранения желательного уровня жизни. Пожалуй, Годвин был прав, когда утверждал, что в условиях свободы индивидуумы в обществе и на рынке будут правильно решать, сколько детей им нужно иметь. Параграф 4. Сопротивление и триумф в Германии. В противоположность Великобритании, немецкоязычные страны предсказуемо противились распространению идей Смита. В этих странах еще с конца XVI века господствовал камерализм. Камералисты, название которых происходило от «камер», немецкого королевского казначейства, проповедовали крайнюю форму меркантилизма и даже еще больше, чем их западные коллеги, стремились укрепить власть государства и подчинить государственной бюрократии все области экономики и политики. Если меркантилистские авторы, как правило, были памфлетистами, стремившимися получить те или иные привилегии от государства, то в рядах камералистов состояли как чиновники, имевшиеся в 360 тиранических немецких государствах, так и университетские профессора, консультировавшие правителей и их чиновников на предмет повышения доходов и укрепления власти. По словам Элбиена Смолла, для камералистов цель любой социальной теории состояла в том, чтобы показать, как можно обеспечить благополучие государства. В государственном благополучии они видели источник всякого прочего благополучия, а ключом к государственному благополучию считалось получение доходов, удовлетворяющих потребности государства. Вся социальная теория представляла собой производное от центральной задачи – обеспечение государства необходимыми ему средствами. Университетские камералисты писали пухлые тома, в которых перечисляли различные области экономики и планы государства в отношении этих областей. Камералисты с похвалой отзывались практически обо всех формах государственного вмешательства, кульминацию которого они порой представляли себе в виде военизированного государства, берущего на себя все социальное обеспечение. Их вряд ли можно назвать экономистами, поскольку они не признавали существования объективных экономических законов, стоящих выше власти государства и способных аннулировать его планы. Первым видным камералистом был сын мэра Страсбурга Георг фон Обрехт, 1547-1612 годы, ставший потом известным профессором права в местном университете. Лекции Обрехта были посмертно опубликованы в 1617 году его сыном. В следующем поколении столь же видное место занимал Кристоф Безольд, 1577-1638 годы. Он родился в Тюбингене и стал весьма авторитетным профессором права в Тюбингенском университете. Безольд написал более 90 книг, все по латыни. Наибольшее отношение к экономической теории имел краткий обзор политической теории. Синопсис Политикая Доктринае, 1623 год. Другим влиятельным камералистом начала 17 века был Якоб Борниц, 1570-1630 годы. Родом из Саксонии. Он стал первым систематизатором фискальной политики и призывал к строгому государственному надзору над производством. Их младшим современником, который писал позже, в середине 17 века, был Каспер Клок, 1584-1655 годы. Он изучал право в Марбурге и Кёльне, а затем служил чиновником в Бремене, Миндене и, наконец, в Штольберге. В 1651 году Клок опубликовал самое известное на тот момент камералистское сочинение «Юридика, политика, полемика, исторический трактат о государственной казне». Tractus Juridico Politico Polemico Historicus de Aerario. Вскоре после этого появилась крупнейшая в 17 веке фигура немецкого камерализма – Фейт Людвиг фон Зеккендорф, 1626-1692 годы. Прозванный отцом камерализма, родился в Эрлангене и учился в Страсбургском университете. Затем он занимал высокие должности в нескольких немецких государствах, начиная с Готы, и в этот период написал трактат «Немецкое княжеское государство». Der Deutscher Fürstenstaat, 1656 год. Эта книга, изощренная апология абсолютизма того времени, выдержала 8 изданий. Более 100 лет ее преподавали в немецких университетах. Свои дни Зеккендорф закончил на посту ректора университета Галле. В 17 веке камерализм утвердился и в Австрии. Иоганн Иоахим Бехер, 1635-1682 годы, родился в Шпейере, занимался алхимией и служил придворным медиком в Майнце, а потом стал экономическим советником австрийского императора Леопольда I и управлял различными государственными предприятиями. Бехер, оказавший сильное влияние на австрийскую экономическую политику, предложил создать государственные компании для заграничной торговли и Государственный совет по торговле для надзора за всеми внутренними экономическими делами. Его, как прото-кейнсианца, чрезвычайно увлекала идея потока доходов, с точки зрения которой расходы одного человека по определению есть доходы другого. И он предлагал инфляционные меры для оживления потребительского спроса. Известной работой Бехера было «Политическое рассуждение», Politischer Diskurs, 1668 год. По словам Шумпетера, Бехер был исполнен планов и прожектов, но многие из них остались в туне, поскольку Бехер кончил тем, что бежал от преследования кредиторов. Его собственный потребительский спрос явно был оживлен сверх всякой меры. Родственник Бехера, Филипп Вильгельм фон Хорник, 1638-1712 годы, был еще одним выходцем из Майнца, который приобрел влияние в Австрии. Он учился в Ингольштадте, имел юридическую практику в Вене, а затем стал членом правительства. Его шовинистский трактат «Австрия превыше всего, если только захочет» «Österreich über alles, wann es nur will», 1684 год, пользовался большой популярностью. Главная идея фон Хорнига состояла в том, чтобы сделать Австрию самодостаточной и прекратить всякую внешнюю торговлю. Третьим современным им немецким камералистом в Австрии был Вильгельм Фрайхер фон Шредер, 1640-1688 годы. Он родился в Кёнигсберге, изучал право в Йенском университете и тоже стал советником императора Леопольда I. Шредер управлял государственной фабрикой, состоял финансовым консультантом в Венгрии и изложил свои взгляды в сочинении «Княжеское управление доходами и казной», 1686 год. Шредер был убежденным сторонником божественного королевского права. В своих камералистских убеждениях он считал важным ускорить денежное обращение и создать банковскую систему, способную в широких масштабах выпускать банкноты и размещать депозиты. Детальную разработку системы камерализма в Германии предпринял в середине 18 века Иоганн Генрих Готлиб фон Юсти, 1717-1771 годы. Родом из Тюрингии, он изучал право в нескольких университетах, а также учился в Вене и Тюбингене. Потом он стал управлять шахтами в Пруссии, получил пост главного директора фабрик и, наконец, занял в Берлине пост главного управляющего шахтами. Сочинение Юсти, ставшее кульминацией камерализма, вобрала в себя все прошлые идеи последнего, поставив во главу угла необходимость всеобъемлющего планирования в государстве всеобщего благосостояния. Следует отметить, что Юсти подчеркивал жизненную важность свободы. Но свобода эта сводилась к созданию благоприятных условий для выполнения распоряжений бюрократии. Также он обратил внимание на предполагаемое отчуждение рабочих при фабричной системе и развивающееся разделение труда. Среди его многочисленных сочинений наибольшее значение имели «Государственное хозяйство», «Штатсвиршафт», 1755 год, «Финансовая система», «System des Finanzwesens», 1766 год, и двухтомный труд «Основы силы и благоденствия государства», «De Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten», 1760-1761 годы. Однако самому Юсти не удалось благоденствовать в государстве всеобщего благосостояния по причине нежелания соблюдать законы королевства. За подтасовки в отчетности по управлению прусскими шахтами он был посажен в тюрьму, где и умер. Другим первостепенным представителем немецкого камерализма XVIII века был последователь Юсти, барон Йозеф фон Зонненфельс, 1732-1817 годы. Уроженец Моравии и сын Раввина, он переехал в Вену, где стал первым профессором финансов и камералистики, а также главным консультантом при трех сменивших друг друга императорах Австро-Венгрии. Свои воззрения Зонненфельс изложил в книге «Основы науки о полиции, торговле и финансах». «Grundsätze der Polizei, Handlung und Finanzwissenschaft», 1765-1767 годы. Примечательно, что эта книга оставалась официальным учебником в Австро-Венгерской империи до 1848 года. Неудивительно, что в этой глубоко пропитанной камерализмом атмосфере богатство народов Смита поначалу с трудом пробивало себе дорогу в Германии. Однако Британия имела там важный плацдарм, поскольку курфюршество Ганновер, располагавшееся в сердце Пруссии, управлялось британской династией и, следовательно, находилось под сильным культурным влиянием Британии. Так что первая немецкая рецензия на «богатство народов» появилась в официальном журнале Геттингенского университета в Ганновере. При Геттингенском университете был создан самый уважаемый в Германии факультет философии, истории и социальных наук, который к 1790 году стал цветущим рассадником идей Смита во враждебном немецком климате. Миссию внедрения Адама Смита в немецкую мысль взял на себя Фридрих Георг Сарторий, Фрайхер фон Вальтерхаузен, 1765-1828 годы. Сарторий родился в Касселе, изучал теологию и историю в Геттингенском университете. Потом он начал преподавать там историю, а в 1790-х годах расширил свой репертуар курсами по политологии и экономической теории. Он опубликовал подборки из сочинений Адама Смита, а руководство по государственному хозяйству «Handbuch der Stadtwirtschaft», Берлин, 1796 год. Было чисто экономическим учебником, в котором излагались идеи Адама Смита. Расширенное изложение концепции Смита появилось через 10 лет под названием «Об основах национального богатства и государственного хозяйства согласно Адаму Смиту». «Elementen des Nationalrechtums und von der Stadtwirtschaft nach Adam Smith», 1806 год. Однако в том же году вышла другая книга Сартория, в которой он изложил свои собственные взгляды в тех пунктах, где они отличались от идей наставника. «Очерки об основах национального богатства и государственного хозяйства». «Abhandlungen, die Elemente des Nationalrechtums und die Stadtwirtschaft. 1806 год. Сарторий не соглашался со странной теорией ценности Смита и утверждал, что главным источником ценности является потребительская полезность. Ценность труда тоже определяется его полезностью, а потому труд не может служить универсальной мерой ценности, равно как не могут служить ею и деньги, поскольку денежные цены подвержены изменениям, зависящим от соотношения спроса и предложения. Сарторий счел трудовую теорию ценности Смита странным и вводящим в заблуждение заключением. К сожалению, другое главное отклонение от Смита оказалось сильным ослаблением и без того шаткой позиции Смита по вопросу о laissez-faire, поскольку Сарторий рекомендовал регулярное государственное вмешательство. Сарторий входил в великий квартет профессоров, которые пропагандировали учение Смита в Германии. Другим его членом был видный философ Христиан Якоб Краус, 1753-1807 годы. Он родился в Восточной Пруссии, учился в Кёнигсбергском университете у Иммануила Канта, а впоследствии стал его близким другом. Докторскую степень Краус получил в университете Галле, но целый год стажировался в Гёттингене, где приобрел стойкий интерес к экономической теории. После получения докторской степени в 1780 году Краус стал профессором практической философии и камералистики в Кёнигсбергском университете, где преподавал не только философию, но и древнегреческую классику, историю, английскую литературу и математику. Одним из первых в Германии он приветствовал «богатство народов», которое объявил единственно правильной, великой, прекрасной, основательной и благотворной системой. Краус приветствовал Смита без всяких отклонений и колебаний, свойственных Сарторию. Богатство народов он превознес как одну из самых важных и полезных среди когда-либо написанных книг. Краус даже дерзнул уподобить книгу Смита Новому Завету. Несомненно, что со времен Нового Завета ни одно сочинение не приносило столь благотворных плодов, какие принесет эта книга. При жизни Краус опубликовал мало работ, что довольно странно для немецкого профессора. Однако он был очень авторитетным наставником. На его лекции в Кёнигсберге всегда собиралось много публики, и он считался самым видным профессором за исключением Канта. После смерти Крауса друзья опубликовали все его рукописи, в том числе самую важную работу – «Государственное хозяйство» – «Die Stadtwirtschaft». В пяти томах – Кёнигсберг, 1808-1811 годы. Первые четыре тома представляют собой по преимуществу переложение богатства народов с заменой британских примеров прусскими. Пятый том этого труда имел гораздо большее значение, поскольку в нем Краус изложил свои собственные дополнения к учению Смита и в лекционной форме проанализировал прусскую экономическую политику. Весь этот том изобилует призывами к поощрению индивидуализма, свободного рынка, свободной торговли и к резкому уменьшению государственного вмешательства. Краус начинает с базовой презумпции, согласно которой каждый человек хочет улучшить свою участь. Желание и стремление каждого индивидуума улучшить свою участь есть основа экономики всякого государства и по природе своей подобно существующей в мире силе тяготения. Но если люди хотят улучшить свою участь, тогда государственное принуждение, требующее одни действия и запрещающее другие, неизбежно нарушает и искажает эти стремления к улучшению. Или, если поставить вопрос иначе, почему люди не хотят делать то, чего требует государство, по доброй воле и без принуждения? Но поскольку они явно этого не хотят, они всегда будут искать способы обойти требования и запреты государства. Во всех подобных случаях в резком несогласии с камералистами Краус рассматривает проблемы глазами индивидов, подвластных государственным распоряжениям, а не глазами чиновников, выпускающих эти распоряжения. Добрую память о христиане Краусе прекрасно выразил его друг, видный государственный деятель и реформатор барон Карл фон Штайн, 1757-1831 годы. Благодаря ему вся прусская земля озарилась светом культуры, его идеи проникли во все сферы жизни, в правительство и законодательство. Если он и не выдвинул никаких блестящих новых идей, то во всяком случае не был софистом, ищущим славы. Четко и ясно формулировать и правильно выражать несомненные истины, сообщая их многотысячной аудитории, дело несравненно более достойное, чем привлекать к себе внимание болтовней и парадоксами. Краус был человеком скромным, но, безусловно, незаурядным. К нему все внимательно прислушивались, у него бывали яркие прозрения. Он вносил ценные предложения и нередко удивлял нас неожиданными выводами. В его работах все изложено так понятно и просто, что никаких разъяснений не требуется. Третьим членом смитовского профессорского квадрумвирата в Германии был Август Фердинанд Людер, 1760-1819 годы. Людер тоже учился и сформировался в Гёттингене и стал профессором философии. Также он был профессором истории и придворным советником в Брюнсвике. Людер основательно занимался исторической и географической статистикой и опубликовал статистические компендиумы «Исторический портфель» 1787-1788 годы и «Репозиторий по истории, статистике и политике» 1802-1805 годы. В перерывах между этими трудами он читал Адама Смита, стал его поклонником и в 1800-1802 годах опубликовал пропитанную идеями Смита работу о национальном производстве и государственном хозяйстве «Über National Industrie und Stadtwirtschaft». Помимо идей Смита, Людер страстно пропагандировал свободу во всех ее социальных и политических аспектах, в том числе и в чисто экономической сфере. Как он писал в другом сочинении, «Я бы рискнул всем ради свободы, истины и справедливости, ради свободы производства, как и ради свободы мнений, ради свободы рук и свободы духа, свободы личности и свободы собственности». Августа Людера отличала одна яркая особенность. Под влиянием методологии Смита и собственной приверженности к свободе он отверг плоды трудов своей жизни – исследования по национальной статистике. Людер пришел к следующим выводам. Статистика вводит в заблуждение тех, кто принимает политические решения, а правительственные плановики вообще не могут работать, если не располагают статистической базой. Таким образом, статистика не просто обманчива, она является необходимым условием для того самого государственного вмешательства, которое следует прекратить. Свою критическую позицию Людер изложил в двух работах. «Критика статистики и государственной политики» 1812 год и «Критическая история статистики». В эмоциональном предисловии в «Критике» он писал: «Мне представлялось, что здание статистики и политики покоится на прочнейших опорах и в самом надежном основании. Счастливейшие часы моей жизни и самую большую часть моего времени я посвятил статистике и политике. Все во мне восставало против навязываемых мне обратных убеждений. Но время летит слишком быстро. Идеи, которыми я проникся до мозга костей, нужно было пересмотреть и заменить другими. Пришлось выявлять один предрассудок за другим и признавать предрассудком. Все более и более шаткой оказывалась одна прогнившая опора за другой, все больше появлялось дыр и щелей. В конце концов, к немалому моему ужасу, все здание статистики рухнуло, а вместе с ним и здание политики, которое ничего не может сделать без статистики. По мере того, как росло и прояснялось мое понимание, плоды статистики и политики выглядели все более устрашающими. Ведь именно статистика и политика создавали все те помехи на пути производства, из-за которых страдали не только благосостояние, но также культура и человеческая природа. Они создавали помехи естественному ходу событий, требовали приносить жертвы неведомому идолу, именуемому благополучием государства или народа, и выставляли на посмешище все принципы философии, религии и здравого смысла к большому вреду для нравственности и добродетели. Если учесть это справедливое понимание вредоносности статистики и политики, просто в дрожь бросает от мысли о том, какова была бы реакция Людера на современный мир, где статистика и политика во времена Людера, пребывавшие еще в детском возрасте, заполнили и фактически подчинили себе всю землю. Четвертым видным последователем Смита был Людвиг Генрих фон Якоб, 1759-1827 годы. Он учился в Галле, а затем преподавал в Харьковском университете в России. В результате Якоб стал консультантом нескольких комиссий в Санкт-Петербурге и способствовал распространению экономического учения Смита в России. Однако большую часть жизни он преподавал политическую экономию и философию в университете Галле и, подобно Христиану Краусу, объединил Канта и индивидуализм Смита в единое экономико-философское целое. Как и Краус, Якоб давал важные рекомендации при проведении либеральных реформ Штайна-Гарденберга в Пруссии. Самой важной его работой были «Основы экономической теории», 1805 год. Как бы то ни было, под влиянием квартета Сартория, Крауса, Людера и Якоба сторонники Смита начали довольно быстро вытеснять с одного экономического факультета за другим прежних камералистов, которые вернулись туда, где для них было более подходящее место – на факультеты права и управления. Идеи Смита проникли также в ряды государственных служащих и послужили одним из стимулов неудавшихся либеральных реформ Штайна-Гарденберга в начале XIX века. Следует добавить, что и Штайн, и Гарденберг учились в Геттингенском университете. Таким образом, за десятилетие с небольшим учение Смита восторжествовало над камерализмом в Германии. Параграф 5. Идеи Смита в России. Идеи Смита начали проникать и в русскую политическую культуру. В середине XVIII века интеллектуальная жизнь еще только пробуждалась в этой отсталой и деспотической империи. Первый в России университет был основан в Москве только в 1755 году. Идеи просвещения распространялись в России, и, как мы видели, Екатерина Великая, по крайней мере, некоторое время заигрывала с физиократами. Языком императорского двора был французский, и поэтому все идеи, господствовавшие во Франции, на родине просвещения, серьезно воспринимались в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, шотландская версия просвещения XVIII века проникала в Россию в результате того, что там жили и работали многочисленные шотландские специалисты – врачи, военные, инженеры. Книги шотландских просветителей публиковались в России, как правило, во французских переводах. В 1750-х годах императрица Елизавета, дочь Петра Великого, завела правило отбирать самых способных студентов для завершения образования за границей. В 1761 году императрица совершила судьбоносный выбор и послала в Шотландию двух студентов, которые потом наиболее активно содействовали распространению идей Смита в России. Из этих двоих первое место принадлежало Семену Ефимовичу Десницкому, 1740-1789 годы, сыну украинского мещанина. Его неизменным другом на всю жизнь и однокашником по университету был Иван Андреевич Третьяков, 1735-1776 годы, сын армейского офицера. В Глазго они пробыли 6 лет и особенно охотно учились у Адама Смита, до тех пор, пока тот не покинул кафедру в 1764 году. В университете Глазго Десницкий и Третьяков слушали лекции Смита, предвосхищавшие богатство народов, а также учились у коллеги и бывшего студента Смита Джона Миллера. Когда у русских студентов возникали денежные затруднения, Смит давал им взаймы на прожитие. Наполненные идеями Смита, Десницкий и Третьяков в 1768 году вернулись в Москву и быстро стали первыми русскими профессорами права в Московском университете. Однако там они столкнулись с враждебностью профессорско-преподавательского состава. Профессора Московского университета в большинстве своем были немцами и сильно не одобряли успешные попытки молодых русских профессоров вести преподавание на русском, а не на латыни. Но еще больше им претили либеральные, реформаторские и антиклерикальные взгляды этих молодых последователей Смита. В первый же год по возвращении в Россию Десницкий и Третьяков опубликовали каждый по книге с изложением учения Смита. Книги эти в основном представляли собой дословные записи лекций Смита, причем Десницкий фактически написал и книгу Третьякова. Из них двоих Третьяков был верным последователем Смита, тогда как Десницкий показал себя более самостоятельным мыслителем. Оба они заняли ведущее положение на юридическом факультете Московского университета, а Десницкий приобрел репутацию выдающегося русского социально-политического теоретика второй половины XVIII века, а также отца русской юриспруденции. Кроме того, он перевел на русский язык фрагмент сочинения знаменитого Блэкстона. Императрица Екатерина Великая заинтересовалась последней интеллектуальной модой, шотландским просвещением, и по возвращении Десницкого в Россию поручила ему составить выдержанный в духе Смита план реформ для России. В 1768 году Десницкий закончил и отправил Екатерине объемистый труд под названием «Представление». Суть его состояла в умеренной политической реформе. Десницкий предлагал систему двухпалатного представительства и независимых пожизненно назначаемых судей, которые должны были служить сдержками и противовесами исполнительной и законодательной власти. Императрица прочитала представление и включила политически безобидное предложение в свой декрет о реформе 1768 года, наказ, который был переведен на английский, французский и немецкие языки. Само же представление было слишком радикальным, чтобы увидеть свет в то время, и оставалось неопубликованным вплоть до революционного 1905 года, когда оно вдохновило либеральных реформаторов и за короткое время было издано дважды. Влияние идей Смита в России возросло еще в силу того, что княгиня Екатерина Дашкова жила в Шотландии в конце 1770-х годов, когда ее сын учился в Эдинбургском университете. Дашкова с гордостью писала о своей тесной дружбе с такими бессмертными, как Адам Смит, преподобный Уильям Робертсон, Адам Фергюсон и Хью Блэр. Однако, несмотря на известность и способности двух профессоров, враждебность государства и церкви, которую в основном разделял и преподавательский состав университета, к их либеральным взглядам, в конечном счете привела к их увольнению из университета. Третьяков был уволен в 1773 году, Десницкий в 1787 году. И оба они умерли через несколько лет после своего увольнения. В следующем поколении факелоносцем учения Смита в России стал немец, которого историки обычно называют русским. Прибалтийский дворянин Генрих Фридрих Фрайхер фон Шторх, 1766-1835 годы. Шторх родился в Риге, учился в Йене и Гейдельберге, всю дальнейшую жизнь занимал высокие посты на русской государственной службе, стал профессором в императорском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, объяснял политэкономические идеи Смита будущему императору Николаю I и его младшему брату. Для популяризации Смита в России Шторх написал по-немецки девятитомную историко-статистическую работу о России 1797-1803 годы, а затем выпустил на французском языке «Курс политической экономии» «Cours d'économie politique» 1815 год. Эта книга была издана в Петербурге и предназначалась для обучения будущего царя. Шторх был лишь умеренным последователем Смита и вполне обоснованно отвергал представление, согласно которому какой-то труд может быть непроизводительным, а в своей последней работе, 1824 год, предложил нечто вроде докейнсианского анализа национального дохода. Параграф 6. Смит покоряет экономическую мысль. К началу XIX века идеи и концепции Адама Смита полностью подчинили себе европейскую экономическую мысль, хотя и не нашли воплощения в политических институтах. Даже во Франции, как мы увидим во втором томе этой книги, досмитовский субъективистский взгляд на ценность с точки зрения полезности, редкости и акцентирования важности рыночного предпринимательства, хотя и сохраняли видное место, но лишь под эгидой формального признания Адама Смита отцом экономической теории и свободной рыночной политики. С подачи Джеймса Милля и Рикардо в Англии, Жан-Батиста Сея во Франции и повсюду в континентальной Европе Адам Смит считался олицетворением новой дисциплины – политической экономии. Доминирование Смита в экономической мысли, начиная с 1790-х годов, имело свои преимущества, но его недостатки были, пожалуй, больше. С одной стороны, оно подразумевало хотя бы умеренную приверженность свободе внутренней и внешней торговли. Далее, что еще более существенно, оно подразумевало правильную оценку добродетелей, сбережения и инвестирования и твердую им приверженность, а также отказ от протокейнсианского беспокойства по поводу тезаврирования и недопотребления. Наконец, верность тому, что Шумпетер назвал концепцией сбережения и инвестирования Тюрго Смита, подразумевала решительную оппозицию откровенно инфляционным схемам наращивания денежной массы и кредита. С другой же стороны, победа Смита дорого обошлась экономической мысли. Даже на денежном фронте Смит пошел против своих коллег XVIII века, поскольку признал основные элементы инфляционной доктрины Джона Ло и, в частности, выступил за расширение банковского кредита и выпуск банкнот в общих рамках металлического стандарта. Тем самым Смит проложил путь для позднейших апологетов Банка Англии и его долговременной политики кредитной экспансии. Однако гораздо более серьезным, можно сказать, фатальным упущением Смита стало то, что он полностью изменил теорию цены и ценности и завел ее в тупик, из которого она не могла выбраться целое столетие, а в каких-то отношениях так до конца и не выбралась. Главной причиной этого радикального изменения стало, несомненно, кальвинистское презрение Смита к расходам на потребление предметов роскоши. Именно поэтому, с его точки зрения, только производство материальных благ, то есть материальных капитальных благ, является производительным. Этим же объясняется приверженность Смита интервенционистским законам о ростовщичестве, с помощью которых он рассчитывал снизить ставку процента в такой мере, чтобы можно было манипулировать сбережениями и перенаправить их от потребителей роскоши и спекулянтов-прожектеров к добросовестным надежным заемщикам. Презрение Смита к потребителям также побудило его дезавуировать освещенную веками субъективистскую теорию ценности, основанную на полезности редкости, и искать ценности не в капризах потребителей, а в реальных издержках или в трудовых усилиях, воплощенных в продукте. Именно поэтому Смит решительно увел экономическую теорию от потребительского спроса и реальных рыночных цен, нацелив ее на несбыточное долгосрочное равновесие. Ведь теория образования цен на основе издержек или трудовых усилий приобретает хоть какую-то видимость правдоподобия лишь в условиях долгосрочного равновесия. Однако концентрация на таком равновесии побудила Смита полностью игнорировать факторы предприимчивости и неопределенности, введенные Кантильоном и Тюрго. При бесконечном, конечном равновесии проблема изменений и неопределенности, естественно, исчезает. Трудовая теория ценности прямо вела к марксизму и всем тем бедствиям, которые породило это мировоззрение, а концентрация на долгосрочном равновесии вела к формалистическому неоклассицизму, доминирующему сейчас в экономической теории и тоже не принимающему в расчет предпринимательскую активность и фактор неопределенности. По тем же причинам Смит проигнорировал важные, хотя и уступавшие Кантильону, идеи своего друга Давида Юма о международном механизме цены переток звонкой монеты, а также вытекающее отсюда представление об экономическом цикле. Если мировая экономика находится в постоянном равновесии, нет никакой необходимости тревожиться по поводу увеличения денежной массы, приводящего к росту цен и оттоку золота и серебра за границу, или учитывать последующее снижение денежной массы и цен. В сущности, традиционное представление о состоянии экономической мысли после Смита следует полностью пересмотреть. По общепризнанному мнению, Адам Смит, выдающийся первооткрыватель, опираясь на свой теоретический гений и доскональное знание принципиально важных фактов, в одиночку создал научную дисциплину политической экономии, заложил основы политики свободного рынка и тем самым возвысился над мешаниной меркантилистских заблуждений и более ранними схоластическими представлениями о справедливой цене. Однако в действительности положение дел было диаметрально противоположным. Задолго до Смита схоластика за многие столетия разработала превосходную теорию ценности и теорию денег и вывела из этих теорий заключение о предпочтительности свободного рынка и твердых денег. Экономическая теория, первоначально существовавшая у схоластов в рамках общей концепции прав собственности и контрактного права, основанной на теории естественного права, была преобразована в настоящую науку Кантильоном и Тюрго в XVIII веке. Адам Смит отнюдь не создал экономическую дисциплину исключительно своими личными усилиями. Напротив, он сделал шаг назад не только по сравнению со схоластической и французской традициями, но даже по сравнению со своими наставниками Джершемом Кармайклом и непосредственным учителем Фрэнсисом Хатчесоном, которые занимали характерную для шотландского просвещения менее четкую позицию по вопросам естественного права. Самым прискорбным аспектом полного засилья Смита в экономической науке стало не столько обилие его собственных заблуждений, сколько предание полному забвению знания, добытого богатой традицией экономической мысли, которая существовала до Смита. В результате австрийцам и их предшественникам в XIX веке нередко приходилось заново изобретать колесо и с большими усилиями прокладывать себе дорогу к тому знанию, которым многие теоретики обладали задолго до Смита. Адам Смит и последствия его владычества – классический пример куновской смены парадигм в истории науки. Эта история знает слишком много случаев, когда накопление знания в научной дисциплине не было равномерным поступательным продвижением к истине, в ходе которого опровергнутые гипотезы аккуратно отбрасываются и непрерывно происходит кумулятивный прирост знания. Напротив, в подобных случаях история дисциплины развивается зигзагообразно, по траектории крупных приобретений и утрат, по траектории прорывов знания, за которыми следуют упадок и ложные шаги, а затем попытки восстановить потерянное знание, стремящиеся, порой на ощупь и в условиях сильнейшего противодействия, возвратить утраченные парадигмы.